Через полчаса, слегка уставшие, но очень довольные, мы лежали в постели в объятиях друг друга, отдыхая. Крейса вдруг внимательно посмотрела мне в лицо и снова подняла всю ту же тему. «Если ты думаешь, что таким, несомненно, приятным образом можешь постоянно уходить от ответов, то сильно заблуждаешься. Рассказывай!» — потребовала она. «Что, с самого начала?» Я притворно ужаснулся. «Ага». Девушка уперлась локотком мне в живот, положила свою хорошенькую головку на маленькую ладошку и внимательно уставилась мне в глаза. «Ну ладно», — я заерзал. «Слушай, значит так, вначале было слово, и слово это было...» Несколько минут Криса слушала меня очень внимательно и с серьезным выражением лица, потом вздохнула. «Очень интересная сказка», — заявила она и добавила, раздражаясь. «Но я не о том тебя спрашивала. Не воспринимай меня как дурочку». Тут девушка поджала розовенькие губки и произнесла обиженным тоном. «Я ведь серьезно». Теперь вздохнул я. «Извини. Понимаешь, просто все это очень необычно будет звучать для тебя. Да и вообще для кого угодно. Ну да ладно». Я махнул рукой и замолчал, соображая, с чего начать. Криса пристально посмотрела на меня. Она с нетерпением ждала продолжения. «Что ты знаешь о драконах?» — спросил я после небольшой паузы. «То же, что и остальные», — удивилась девушка и нахмурилась. Вопрос вроде был не по теме разговора. «Нас ведь не только магии обучают, но и истории, этикету, да много чему». «Понятно», — ухмыльнулся я. «Тогда ты должна знать, что у драконов своя хитро выкрученная магия, которой владеют только они». Криса кивнула. «А знаешь ли ты, что в истории было много случаев, когда такой магией владели люди?» — спросил я Крису. «Ты хочешь сказать...» — удивленно произнесла девушка. Я кивнул. «Нет, я ни о чем таком не слышала». «Ну, в ваших библиотечных книжках упоминания об этом встречаются не так уж редко. Правда, по вашим материалам, раньше не было ни одного случая, чтобы человек, обладающий этим даром, не сошел с ума. А вот мне повезло. Видимо, уродился я таким, что смог не только выдержать драконьи магические штучки, но и разработал приемы использования этой магии на практике». Криса, широко раскрыв глаза, внимательно смотрела на меня, вернее, на мою ауру. А я не стал закрываться. Пусть видит, что мне нечего от нее скрывать. Я вовсе не собирался врать ей. Просто многие вещи аккуратно не упомянул. Не время еще, если вообще когда-нибудь такое время наступит. К счастью, аура не показывает, что ты что-то замалчиваешь, только врешь или нет. И потому в ней сейчас, конечно, отразилось, что я говорю правду. «Такие вот дела», — продолжил объяснять я. «А обычной магией я начал заниматься недавно. Удивительно, но многие ее приемы очень похожи на те, что я уже разработал для драконий. Поэтому у меня развитие идет так неровно. То что-то сложное получается, а то и простое не удается. И частенько бывает, что я не знаю всем известных истин. Лучше всего было бы обучаться фундаментально и последовательно, не спеша, с толком, с чувством, с расстановкой. Такой подход позволяет магам избегать многих опасностей и неудобств, и знания в итоге оказываются глубокими. Но требуется много времени, а мне не хочется его терять. Я чувствую, что могу быстро достичь высокого уровня, и Васа со мной согласен и потому помогает». «А у нас обучают магии именно так?» — уточнила Криса. «Не знаю», — пожал я плечами. «Не спеша не означает сотнями лет, но для меня все-таки это слишком долго». «А с какой целью ты стремишься быстрее всему научиться?» — настаивала девушка. «Хм, вот въедливая. Не объяснять же ей все до конца, что на меня уже сейчас эльфы зубы точат. А если всем станет известно, что я инфомаг, единственный в Лунгрии, то сколько претендентов на мою шкурку дополнительно объявится? Ну как же ей объяснить?» Я вздохнул. «Не хочу быть беспомощным», и, подумав, добавил. «Да и интересно же». «Подожди, о какой беспомощности ты говоришь, если владеешь драконьей магией?» — откровенно удивилась Криса. «Ну, я ведь не гроссмейстер какой-то и не архимаг. Так, обычный человек». Тут девушка насмешливо ухмыльнулась. «С некоторыми нестандартными способностями». «Инфомагия, между прочим», — добавил я, — «не панацея от всех проблем, но очень лакомая штука для многих. Зря, что ли, у вас ходит столько легенд о драконах. Да и не так уж сильно я в ней продвинулся, хотя многим со стороны показалось бы иначе». Тут я слукавил. «Изучая же обычную магию, я лучше разберусь в приемах охотников за моими способностями и найду, как защититься от всяких хитрых магических штук». «Не понимаю. О твоей инфомагии, если правда все это, никто ничего не знает. Сам ты ученик одного из сильнейших магов-гномов, и потому тебя будет защищать в случае чего вся гильдия. Так почему же надо так спешить?» — настаивала Криса и нахмурилась. Она, видимо, не могла взять в толк, что существуют более эффективные способы обучения, чем тупо запоминать и повторять много лет показываемые учителями плетения и приемы. Мой отказ от фундаментального, по меркам гномов, обучения девушка восприняла как стремление молодого невежды пробежаться по вершкам. Похоже, я ее несколько разочаровал. Я снова вздохнул. Придется кое-что еще рассказать. Ну ладно. Видишь ли, я серьезно повздорил с эльфами. Они меня не знают в лицо, но весьма интенсивно ищут. А что случится, если они меня найдут? Я вопросительно посмотрел на Крису. Та рефлекторно пожала плечами. «Вот и я не знаю», — согласился я с ее реакцией. «Но как-то не хочется связываться с длинноухими рейнджерами и магами, не умея постоять за себя». «Что-то ты не особенно прячешься», — проворчала Криса. «Вон сколько шуму наделал в городе. Я хоть и не рейнджер, и то, наверное, легко смогла бы тебя найти». «Ты права, прятаться я не умею и не люблю». К сожалению, я привык всегда поступать по-своему, так как считаю правильным. Порой это приводит к серьезным ошибкам и трудностям, но... Я немного помолчал. Ломать себя уже поздно, да и не очень хочется. Вот и стараюсь быстро поднять свой уровень. А Васу я заинтересовал, разумеется, прежде всего драконьими приемами. Правда, в последнее время его очень занимают мои идеи и теории в области магии Земли. Он для меня хороший учитель и покровитель. Интересуется, чем я занимаюсь, подсказывает, когда надо, обеспечивает, так сказать, официальное прикрытие и защиту. Васа доводит до ума и проталкивает в гильдии гномов всякие мои нестандартные идеи. И самое главное, он ни к чему меня не принуждает. У нас дружеские отношения. Здесь я занимаюсь теми вещами, которые привлекают меня самого. Подожди. Перебила меня подруга. «Так все-таки, к чему такая спешка? А эльфы? Тебе же покровительствует сам Васа, друг архимага, между прочим. Разве эльфы будут с ним ссориться из-за какого-то человечка, даже если тебя найдут?» «Ты плохо знаешь эльфов», — хмыкнул я. «Да и вообще...» «Что вообще?» — агрессивно спросила Криса. «Ты что, ничего не знаешь?» — я удивился. «Скоро грядет серьезная война с орками». «Какая война?» — приподнялась на локтях Криса. «Если ты о стычках на границе, так они постоянно случаются. У орков это давно привычка. Они всегда совершали набеги на нас или людей». «Хм, вам в службе разведки ничего не говорили?» — хмыкнул я. «Странно». «Ну да ладно. На всякий случай, я тебе тоже ничего не говорил. Хорошо?» — спросил я. Криса согласно кивнула. «Так вот, случайные стычки закончились, теперь все по-другому. Орки нынче собрались в Большую Орду. У них сейчас единый командир, который подмял под себя все тейпы. Чтобы удержать и укрепить власть, ему нужна большая военная кампания. Как я понимаю, их не столько победа интересует, сколько богатые военные трофеи. Это сильно уменьшит число недовольных. Основных своих противников Каган наверняка пошлет на передовую, в самые горячие места, где большая часть их погибнет. А значит, нужны крупные боевые действия. Кроме того, под началом главного орка нынче собралась неплохая команда шаманов, подготовленная Дворцом Стихий и Волшебства. Они сейчас здорово прикрывают орочью верхушку от магического воздействия и подсматривания. Всех ваших разведчиков и шпионов переловили. А еще Каган вместе с шаманами выявили почти всех орков, которые были готовы сотрудничать с гномами. Не знаю, что с ними стало. Может, перекупили их. Но теперь никто оттуда с вашими не общается, не говоря уже о том, чтобы в чем-то помогать. Вот такие дела. А я-то думаю, с чего это столько демонов и эльфов в городе? Для праздника, хоть его и устраивает архимаг, многовато. А это, оказывается, наемники. Вон оно что! Криса задумалась. Я ей не мешал. Еще вопросы есть? Прервал я ее мысли. Криса прикусила нижнюю губу. «Угу, есть. Откуда ты родом?» — неожиданно спросила она. «Опля! Вот только этого не хватало. Знаешь, Крис, начал я как можно мягче. Я бы не хотел говорить об этом. Просто пока скажу, что издалека. Из очень далекого далека. Ты только не обижайся, ладно?» Я посмотрел на нее с извиняющимся выражением лица. Криса с удивлением подняла глаза. Она долго и пристально глядела на меня, потом понятливо кивнула. Интересно, что она там увидела? «А теперь давай, собирайся и беги домой», — перевел я разговор на другую тему. На лице девушки появилась сильная обида. «Не понял. Ты что, не собираешься на прием? Или тебе не надо приводить себя в порядок?» — наигранно удивился я. Криса хлопнула себя по лбу и стала выпутываться из простыни. «Осторожнее, не растряси мозги!» — поторопил я, ухмыляясь. «Что же ты раньше молчал?» Криса суматошно стала собирать по комнате свои вещи. «Ты знаешь, сколько надо времени, чтобы сделать нормальную прическу?» «Угу, а еще привести в порядок лицо, ногти, подобрать туфельки к платью и так далее и тому подобное». Если на первых словах подруга только удивленно глянула на меня, типа «откуда я знаю все это?», то после упоминания о туфельках как-то посмурнела и продолжила собираться значительно медленнее. «Что, проблемы?» — тут же обеспокоенно спросил я. «Нет, все в порядке», — как ни в чем не бывало, — ответила Криса. Но между нами явно возникло какое-то напряжение. Я вздохнул. Мне, конечно, не хотелось накануне подслушивать Крисины разговоры. Я тогда всего лишь проверял работоспособность жучка на ней. Разговор с Дилой мои уши услышали случайно. Неважно. Но суть-то в том, что Дила все правильно сказала. Если мужчина хочет, чтобы на прием или бал его сопровождала красивая девушка, то должен позаботиться о том, чтобы она выглядела достойно. Платье я все равно решил сделать еще до услышанного разговора, но одного платья, пусть самого красивого, мало. Поэтому пришлось вскочить с кровати и достать кое-что из ящика стола. «Знаешь, Крис», — привлек я внимание подруги, «я понимаю, что подготовка к таким приемам достаточно дорогая штука, и мне стыдно взваливать на тебя такие траты». Я переложил небольшой мешочек с деньгами из одной руки в другую, поэтому не сочти, пожалуйста, за оскорбление предложение с моей стороны, так сказать, профинансировать этот вечер, максимально вежливо произнес я. Помощь всегда надо предлагать максимально вежливо. Те, кто вынужден ее принимать, и так чувствуют себя очень неудобно. И какая-нибудь небольшая нечуткость может серьезно осложнить ваши отношения в будущем. Мне очень нужно, чтобы ты меня сопровождала. Я посмотрел на девушку просящим взглядом и, немного помолчав, добавил: «Если ты откажешься, я тоже не пойду. Обойдусь». Криса некоторое время молча приводила в порядок свое старое платье после ночной прогулки. Потом медленно подошла к окну и посмотрела на улицу. Я ей не мешал. Все положенные слова сказаны, а долгие уговоры она обязательно воспримет как оскорбление. Пусть сама принимает решение. Да, тогда, нет, так нет. Наконец девушка что-то надумала. Она повернулась ко мне с улыбкой на лице, обняла, поцеловала и, взяв из руки мешочек с деньгами, сказала: «Хорошо, но я тебя обязательно верну». «Не надо!» — я поморщился. «Мне это будет неприятно. А теперь давай беги. Сюда Васа идет, мне надо с ним поговорить. Будь готова к 7, я за тобой заеду». Криса шустро выскользнула из комнаты. Я услышал, как она смущенно поздоровалась с магом и ухмыльнулся. Я знал, почему Васа, проснувшись, сразу направился ко мне, и о чем мы будем говорить. Пока он стучал ботинками по лестнице, я в быстром режиме прослушал снятый с жучка учителя звукоряд, где речь, предположительно, шла обо мне. Надо заметить, что в разговоре Васы с архимагом мое имя не называлось, но из контекста фактограф понял, что речь, возможно, шла обо мне, и пометил беседу как подозрительную и заслуживающую внимания. «Как хорошо, что ты на месте!» Васа сразу взял быка за рога. «Позволь официально пригласить тебя на бал, устраиваемый в честь дня рождения нашего архимага, который состоится через 10 дней». И замолчал. «Я смотрю, ты не очень-то удивлен приглашением», спросил Васа, не дождавшись от меня реакции. Я чуть-чуть пододвинул для него кресло, кивнул на него и сам сел напротив. Васа с удовольствием вытянул ноги. «Ну, скажем так, что-то подобное я предполагал», флегматично ответил я. «Вот как?» – удивился мой учитель. «И к каким же выводам ты пришел, позволь поинтересоваться? И на основании каких данных?» Я укоризненно покачал головой. «Васа, Васа!» Мне трудно было скрыть удивление. «Неужели я похож на человека, который ничего не видит вокруг и не может проанализировать события?» «А что происходит?» Теперь уже маг натурально удивился. «Сидишь тут, занимаешься магией потихоньку. Или я чего-то не знаю?» Я вдохнул. «Давай я не буду заниматься болтологией. Просто обозначу основные факты и какие выводы я из этого сделал». Васа кивнул. Он поудобнее устроился в кресле, заинтересованно разглядывая меня. А я скорчил на лице немного недовольную мину, чтобы показать свое отношение к ситуации. «Во-первых...» Я заговорил спокойным, но немного холодным тоном. «Некий Васа Ихвасандир реально заинтересовался мною и инфомагией. Вряд ли в ином случае я стал бы твоим учеником, да еще и жил бы здесь. Во-вторых, этот Васа — близкий друг архимага. Это ведь не является тайной?» Я посмотрел на учителя вопросительно и дождался его кивка. «В-третьих, будучи в высоких чинах в магической академии, ты не мог не воспользоваться моими идеями во благо гномов и вашей магии как таковой. Ну и, конечно, со своим другом вы разговаривали об одном ученике, очень непонятном человечке по имени Ник. Пусть и не в первый день после прихода каравана, но когда стали появляться результаты нашего сотрудничества, наверняка». Я пристально посмотрел Васе в глаза. «А то, что архимаг мною сильно заинтересовался, стало понятно, когда вокруг нашего дома стали постоянно шнырять шпики. И почему-то именно за мной, а не за кем-то из других обитателей твоей усадьбы, всегда кто-то увязывался, и не поодиночке. Интересно, что одним из филеров оказалась Криса, девушка, очень похожая внешне на Тиш. Помнишь таверну по дороге?» Васа кивнул. «А это значит, что шпиков поставили не просто, на всякий случай, поглазеть за новым чужачком, а с прицелом на потенциальный близкий контакт. На такое решение простые дознаватели не способны. Это работа явно кого-то из высших сановников. Видимо, архимаг не положился на твои впечатления обо мне, а решил составить свое собственное мнение. Он дал приказ своему подчиненному, занимающемуся разведкой, Мандриду, кажется, и... Впрочем, поскольку Крису использовали в темную, то, возможно, обязательного расчета на близкое знакомство со мной и не было. Возможно, архимаг и Мандрид хотели просто изучить, как я реагирую на те или иные вещи. Это предположение подтверждают несколько довольно странных инцидентов со мной, которые происходили иногда с того времени, как я поселился у тебя. Мне продолжать?» Я внимательно следил за реакцией учителя. Васа задумчиво кивнул. «Ладно. В общем, слежку я раскрыл. Это привело к тому, что ее сняли. Однако у нас с Крисой установились хорошие отношения». На этих словах Васа хмыкнул. «Угу. Хорошие. Во всех смыслах». На этом эпопея вроде как закончилась. Крису официально не дергают. Но мы-то с нею продолжаем встречаться. Тут два варианта. Первый – от Крисы потребуют докладывать все сколько-нибудь важное, касающееся меня. Ваши руководители уверены, что она горячая истинная патриотка и потому не откажется это делать. Правда, ее следует убедить, что это необходимо для гномов, но не думаю, что задача сложная. Я опять дождался кивка Васы. Второй вариант. Архимаг уже собрал всю полезную информацию и больше нет надобности в постоянной слежке. Он, видимо, уже пришел к каким-то выводам на мой счет. Я сочтен довольно важным субъектом. Иначе зачем ко мне приставили личную охрану? Насколько я убедился, живя в столице, вы, гномы, охранниками не разбрасываетесь по всяким поводам. Ты, например, чуть ли не второй-третий человек в государстве, ходишь вообще без охраны. Васа изобразил руками что-то вроде протеста. Обидно, правда, что охранники такие доходяги. Если я спокойно уходил от неплохих филеров, то этих оставить далеко позади еще проще. Лучше бы предупредили меня, так сказать, о правилах поведения. Я бы не стал особо возражать. А может, причина — грядущая война с орками? Для настоящих бойцов гномов найдутся более важные дела, чем охранять кого-то. Тут Васа закашлялся. «Откуда ты знаешь?» — подался вперед он. Я укоризненно посмотрел в ответ и пояснил. «Васа, в последнее время ты почти перестал интересоваться инфомагией. Вместо этого ты меня постоянно спрашиваешь, что я думаю о боевой магии и что по этому поводу могу предложить. Кроме того, тьма всяких бойцов других рас в городе вдруг объявилась. Если бы речь шла исключительно о празднике, то тогда бы собирались здесь не наемники, а дипломаты всех рас, какие-нибудь специалисты по этикету и устроению торжеств. А в городе толпа эльфов-рейнджеров и лесных боевых магов. Демоны вот из небезызвестной лиги наемников тусуются в немеренных количествах. Явно затевается что-то серьезное, а не какие-то пограничные разборки». «Да уж», — пробормотал Васа задумчиво. «Не ожидал». Он немного помолчал и потом продолжил разговор. Элегантно, вот что значит опыт, уводя его в сторону от обсуждаемой темы. «Кстати, по поводу твоих предположений касательно боевой магии. Недавно было проведено испытание в боевых условиях твоих идей насчет защитного купола. Ну, помнишь, там, с подпиткой от магических атак противника и перезарядкой через нее амулетов. Теперь уже Васа дождался моего кивка. На границе. Результаты очень впечатляющие». «О как!» — удивился я. «Что, и против оркских стихийников помогло?» Васа поморщился. «Тут результаты похуже», — ответил он неохотно. «Но все равно лучше, чем ожидалось. Однако дело в том, что у них откуда-то взялись и маги Земли. Скорее всего, люди. Вот там проявилась чуть ли не максимально возможная эффективность. Я, кстати, официально оформил эти разработки на твое имя, хоть это было и нелегко», — сообщил учитель. «Зачем?» — удивился я. «Ну, во-первых, не привык я присваивать чужое», — хитро улыбнулся Васа. «Во-вторых, ты ведь мой ученик, и поэтому мой авторитет только возрастет». Учитель сидел с исключительно честным выражением лица. Я было счел это умелой лицедейской игрой опытного крупного сановника, но аура, которую умник постоянно сканировал, показала, что Васа абсолютно искренен. Или он тоже умеет камуфлировать показатели ментального тела не хуже моего. Неважно. «Сдается мне, что ты хитришь со мной, учитель», — вздохнул я. «Ну да ладно». Я решил не возвращаться к скользкой теме о встрече с архимагом. «Я хотел о другом поговорить. Решил с тобой посоветоваться. Я тут на выступлениях познакомился с демоном. Балаватх Читаатма его зовут. Он пригласил меня на прием, и я согласился. Сегодня с Крисой идем туда. Какие советы ты можешь дать мне по этому поводу, учитель?» Выдавив на лице улыбку, спросил я. Васа нахмурился, уставился в стол и надолго задумался, время от времени недовольно пожевывая губами. Потом поднял на меня глаза. «Как твой учитель, я бы не хотел, чтобы ты туда ходил», — тихо сказал он. «Но ты ведь решил?» Я кивнул. «Ничего особого я тебе не скажу», — с досадой прокомментировал мое решение Васа. «Просто будь осторожен. Демоны — хитрые существа. Всякое может случиться». «Интересно, неужели действительно беспокоится за меня? Или просто боится, как бы чего не произошло? Это ведь официальный прием. Запросто можно вляпаться в политику и испортить какие-нибудь дела гномов с демонами». «Не беспокойся, учитель», — постарался я развеять его опасения. «Я не буду делать ничего такого, что может повредить гномам. И, кстати, у меня случайно появилась информация о некоторых делах демонов в столице. Интересует?» Васа резко качнулся вперед и пристально посмотрел на меня. «Интересует и еще как!» — с волнением произнес он. «И я даже пока не буду спрашивать, откуда у тебя такие сведения». Я кивнул и кратко рассказал ему о том, что демоны Лиги и Балаватх в первую очередь занимаются исследованиями источников рас. Это как-то позволяет им рассчитывать свои шаги и влиять на обстановку. Их успешные действия в отношении орков, основанные на данных исследованиях, лучший показатель. Гномам полезно об этом знать, ибо неизвестно, что наемники могут придумать против них. Особенно, если орки перебьют цену и сманят Лигу на свою сторону. Я рассказал, что для исследований демоны используют специальные амулеты, закопанные на окраинах столицы. Места их расположения мне были неизвестны, но удалось выяснить, кто у демонов этим занимается. Надеюсь, гномы не облажаются и смогут сами вычислить, что, где и как. Про эксперимент Балаватха я решил пока ничего не говорить. Самому пока непонятно, что это было. Может, весьма полезная штука, никак не направленная против гномов. Если удастся разобраться самому, в чем там дело, то, глядишь, удастся что-нибудь с этого поиметь. Так что пока я не заинтересован, чтобы гномы воевали. После того, как Васа, Аки-молодой козел, в смысле Аки-козочка, ушел докладывать наверх полученную от меня инфу, я тоже вернулся, так сказать, к своим баранам. Оставшееся время до вечера было потрачено на всякие рутинные и бытовые вопросы. Для начала я зашел в гости к их гренадирам, посмотрел на пациентку и пообщался с ее родными. Дела шли замечательно. Пальчик уже почти вырос и почти перестал быть прозрачным. Еще пара-тройка дней, и девочку можно будет будить. Бринхард воспринял мой совет буквально, и никаких целителей, а уж тем более посторонних, в комнату к девочке больше не допускал. Когда я зашел туда, возле ванночки сидела Соло и ласковым голосом рассказывала малышке сказку о девочке очень маленького роста. Я немного послушал и удивился. Сюжет очень напоминал дюймовочку. Соло рассказывала хорошо, с выражением, подчеркивая оттенками голоса реплики отдельных героев. Мне стало интересно, а что будет в конце сказки? У Андерсона ведь все заканчивается свадьбой дюймовочки и эльфа. Но, прикинув оставшиеся до вечера дела, я вынужден был отложить удовольствие и покинуть эту настрадавшуюся семью. У них будет все хорошо. Потом я пробежался по магазинам и купил кое-какие мелочи. Затем заказал местный лимузин, карету, на вечер. После вернулся домой и смоделировал себе на бадди-компе прическу. Умник тут же подстриг мне волосы по этой модели с помощью инфомагии. Я только успел провести руками по голове, стряхивая обрезки волос. Удобно. Оказывается, мне теперь не нужно искать цирюльника. И тут умник сделал мне роскошный подарок. Он научился не только посредничать между моим мозгом и бадди-компом, это случилось уже давно, когда я лечился от ранения, но и согласовывать сигналы своих камер с интерфейсами датчиков. Я с удовольствием снял налобную повязку. Признаться, мне уже порядком надоел этот ремешок. Но раньше без внешних камер бадди-комп не мог реализовывать функцию дополненной реальности. При этом мне самому не пришлось ничего дополнительно делать, ну, кроме некоторых мелких подстроек параметров интерфейсов. Зато благодаря умнику появилась новая фича. Дело в том, что умник подает на бадди-комп полноценное сферическое изображение, только часть которого приходится на то, что я вижу перед собой. Теперь в любой момент можно по мысленному сигналу развернуть полную картинку и видеть, например, все, что происходит позади меня, не оборачиваясь. Ну и запись теперь тоже можно вести при необходимости панорамно, фиксируя события во всем окружающем меня пространстве без невидимых зон. Полезная штука. В чрезвычайной ситуации может сберечь мгновение, которое обычно неэффективно тратится на верчение головой. Я немного поигрался с этой функцией, привыкая к ней. Время до приема оставалось, и я решил еще раз пробежаться мысленно по текущему положению моих дел. Первое — демоны. Прослушка разговора Балаватха и Махаса показала, что они не верят в мои слабые способности. Вон как Балаватх смеялся, когда узнал, что я числюсь под восьмой ступенью у гномов. Видимо, моя нарочито безобидная магическая внешность при длинном языке, разболтавшемся об исследованиях глубоких вопросов магии, плюс безукоризненное владение высоким демонским, это, оказывается, большая редкость среди жителей Лунгрии, не демонов, позволили моему собеседнику сделать правильные выводы. Но никак не вязался мой образ с посредственным, восьмая ступень, учеником. Мне не понравились слова Балаватха в разговоре с Махасом, что в случае серьезной необходимости для склонения меня к работе могут быть применены какие-то действия силового характера. Шантаж там или похищение, совершенно неважно. Я все равно буду вынужден защищаться всеми средствами. А это с учетом гораздо больших магических и боевых способностей демонов по сравнению с эльфами, скорее всего, выдаст мои нестандартные возможности. Нет, этот геморрой мне не нужен. Поэтому просто необходимо предпринять нечто, что убедило бы демонов в моей трудной доступности для силового нажима. Кое-что по этому поводу я запланировал сделать на приеме. Но кроме этого, необходимо как можно скорее повысить свой статус в гильдии гномов с ученика до официального полноценного члена с уже внедренными полезными боевыми разработками. С другой стороны, Балаватх и его друг Мах явно верхолазы и потенциально могут обеспечить дополнительный аэродром, в случае чего. Терять с ними контакт не резон. Но уж больно хитрые, скользкие и довольно беспринципные существа. В главные покровители брать их пока стрёмно. Поэтому все, что я запланировал на приеме, следует делать с максимальной осторожностью. Второе – мертвители. Пока обработана только часть информации, снятая из главаря гильдии убийц на базе. Субноут занимается ею только когда свободен от решения других, более актуальных на текущий момент задач. Но и усвоенного уже достаточно, чтобы понять, действия мертвителей в отношении противников сильно варьируются в зависимости от их положения, возможностей и статуса. Если какого-то ученика восьмой ступени они спокойно удавят или попытаются, то с магом поступят иначе. Тут они начнут высчитывать, что им выгоднее – наплевать на все и отомстить, или избежать неизбежной примщении ссоры с магами гильдии, друзьями и покровителями врага, чреватой огромными потерями и долговременными проблемами для их ордена. Кроме того, освободив Лерина, я им оставил на память эльфийский кинжал. Надеюсь, они долго еще будут думать, что на них наехали эльфы. Из лиги или посольства, какая разница? И, соответственно, разбираться с ними. Однако, стоит мне серьезно проявить в ближайшее время свои нестандартные умения, и я наверняка попаду к ним на карандаш. Поэтому какое-то время следует воздерживаться от поступков, аналогичных освобождению Лины. И особенно следить за тем, чтобы не показать на публике свои способности стихийного мага. Это не значит, что я не могу плясать с элементалем воздуха. Но необходимо, чтобы эти танцы никто не видел. Ладно, пока, похоже, это самая меньшая моя проблема. Третье – эльфы. С длинноухими все очень непросто. Они мстительные существа, ничего не забывают и не прощают. Не помиришься. Да еще терпеливые засранцы. Годами и десятилетиями будут ждать момента для реализации мести. Но сейчас это не важно. Главное другое. Они вполне могут наплевать на гостеприимство гномов и втихую попытаться сделать мне бобо. И если я, защищаясь, сотворю что-то хитро выкрученное магическое, то потом сложно будет объяснить свои способности. Придется, видимо, в случае чего действовать так, чтобы не оставалось живых свидетелей. Но самое последнее, что я хочу для себя, это становиться убийцей. Ладно, пока они меня все-таки не нашли, хоть и ведут упорный поиск. А стычка в их посольстве вообще списана на демонов. Мне об этом достоверно известно. Не зря же я тащил Лерина на собственном горбу. Умник по ходу дела просканировал того бедолагу. Лучшая тактика сейчас — держаться от длинноухих подальше. А там посмотрим. Ну а гномы? Что гномы? О многом они знают, о многом догадываются. Гадостей не делают, хорошо ко мне относятся. Главное — не дать сесть себе на шею. На данном этапе они для меня идеальные покровители. На некоторые намеки, что у меня могут появиться или уже появились недоброжелатели в гильдии магов, решил пока забить. Главное, чтобы архимаг и его окружение относились ко мне нормально. А дальше видно будет. Кстати, и в этом плане серьезное повышение статуса мне отнюдь не помешает. По крайней мере, недоброжелатели будут опасаться и серьезно задумаются, прежде чем что-то предпринять. В общем, я пришел к выводу, что необходимо срочно превратиться из ученика в сильного и опасного мага. Да, и важно, чтобы демоны в первую очередь узнали, что воздействовать на меня силовыми методами не следует. Почему демоны? Потому что именно они интересуются мною как ником, учеником Васы, а не абстрактным, неизвестным человеком. От дальнейших размышлений меня оторвала Мора, пригласив выпить кружечку горячей чифы в компании домашних. За столом были она, садовник и Васа, который уже вернулся после всяких официальных разговоров с архимагом и своими коллегами из гильдии. Он сидел смурной и задумчивый, прихлебывал чифу из своей кружки, ни на кого не глядя. А Мора меня расспрашивала об их гренадирах, и откуда только узнала обо всем. Скрывать особо было нечего, и я охотно рассказывал, как они живут, какие отношения в их семье, как дела у маленькой Лины, когда она выздоровеет. Постепенно разговор привлек внимание и Васы. Он отвлекся от своих мыслей и слушал нас с интересом, иногда вставляя реплики. Потом Мора стала собирать посуду и наводить порядок, а я решил переменить тему беседы. Нужно же было узнать, как сам Васа относится к моему стремлению быстро повысить магический статус. Когда я задал этот вопрос, учитель посмотрел на меня с любопытством, сделал паузу, что-то обдумав, и спросил. «А каким образом? Ты же как маг Земли пока еще слаб. А мне кажется, тебе не особо хочется, чтобы на свет выплыли твои навыки в области магии драконов. Или я не прав?» «Прав», — кивнул я. «Однако все будет нормально. Никто не догадается. Моя аура вдруг наполнилась магией до третьего уровня, выводя меня по насыщенности и емкости ауры на уровень хорошего мага». Васа на это хмыкнул. «Ну, смотри сам», — согласился он. «В принципе, если ты останешься моим учеником, то проблем не вижу. Мне это даже выгодно. Правда, чтобы официально присвоить высокий уровень, его надо будет подтвердить на испытаниях. А с этим у тебя будут проблемы». «Ничего», — я махнул рукой. «Пока главное, чтобы меня де-факто таковым считали». «А насчет официального присвоения? Ты мне потом все подробненько расскажешь, как оно происходит, и мы определимся. Хорошо?» Васа с некоторым сомнением кивнул. Мы разошлись по своим комнатам. Собираясь на прием, я еще раз прикинул возможные варианты развития событий. Все вроде было предусмотрено. И тут мне в голову пришла еще одна отличная мысль. На прием ведь приглашено много магов. Они, естественно, обязательно будут сканировать друг друга. Это уже рефлекс. А сканируют-то почти всегда аурными щупами. Хе-хе. Поэтому я, во-первых, с помощью умника повесил на себя стандартную защиту от сканирования, такую же, как у Крисы. А во-вторых, приготовил хороший подарок для любителей совать свои аурные пальчики куда не следует. Я сформировал у себя в ауре достаточно симбионтов-жучков, которые при касании моей ауры щупом чужака отправятся в гости к этому любопытствующему персонажу по его же собственному щупу. Я даже зажмурился от удовольствия, представив, что практически без всякого для себя риска обзаведусь роскошным наборчиком самых разных стукачей. Жаль, они об этом не узнают. Красивая реализация, но только для меня. Не похвастаешься, блин. Однако, я невольно замер от новой мысли. А почему бы еще кое-что не попробовать? И я быстренько подготовил еще один набор симбионтов, но с совсем другой целью, благо все уже разработано и проверено. Оставалось только чуток подстроить моих ребят и прооптимизировать. Закончив со сборами, я глянул на часы. Еще оставалось некоторое время до выхода из дома, и я решил познакомиться с нарытой моими компьютерами информацией, касающейся официальных приемов у демонов. Полезно знать, для чего их устраивают, как они проходят, чего можно ожидать, а чего нельзя. Прием у демонов. В Дорзене его верхнем городе, возле одного небольшого, но очень красивого дома, царила суета. На ступенях здания стояли слуги. Одна за другой подъезжали шикарные кареты, к каждой из которых сразу бросалась парочка лакеев в огненно-красных ливреях. Один открывал дверцу экипажа, другой вежливо помогал гостям аккуратно спуститься по откидным ступенькам на землю. После этого слуги почтительно сопровождали приглашенных к входу в демонское посольство. Карета тут же отъезжала, уступая место новому экипажу. Транспортные средства скапливались на широкой площадке неподалеку в ожидании своих хозяев. Лига проводила официальный прием. Приемы в столице гномов устраивались не так часто, поэтому данное событие привлекло внимание жителей нескольких соседних с посольством кварталов. Они толпились возле ограды, внимательно следили за подъезжающими, обсуждали их кареты и наряды. Иногда смеялись, иногда выкрикивали что-то обидное. Неожиданно кругленький и пухленький гном-сановник, пытаясь красиво соскочить с подножки кареты, зацепился ногой за ступеньку и плюхнулся носом в пыль. Лакей не успел его подхватить, но помог встать и получил за трещину и матерщину в свой адрес. Толпа вокруг ограды захохотала и заулюлюкала. К месту инцидента тут же подбежал лакей-распорядитель и стал сглаживать ситуацию. К посольству подъехала следующая карета. Надо сказать, устраивая прием, Лига боевых магов стремилась достичь нескольких целей. Во-первых, наемники хотели в очередной раз показать всем, что их союз процветает. Число участников растет, мастерство, возможности и доходы тоже. Лига – мощная организация, готовая к решению любых, самых сложных задач, какие пожелают поручить заказчики. Она уже давно не скопище наемников-бандитов. Нет, это объединение элитных высокооплачиваемых воинов и боевых магов. Члены Лиги – не беспредельщики, как порой бывало в прошлом, а заслуженные персоны, выдающиеся представители общества. Они уважают окружающих, умеют сотрудничать и свято выполняют обязательства, взятые на себя. Заказчики должны видеть, что они работают с открытой, солидной конторой. Во-вторых, Лига была очень заинтересована в притоке новых кадров, как опытных, так и молодых. Именно поэтому были приглашены не только маги, но и многие их перспективные ученики. Прием должен был показать им, насколько успешной и привлекательной может быть жизнь члена Лиги. Среди гостей фланировали специально выделенные наемники, демоны и гномы, которые собирали вокруг себя кучки молодых магов и талантливых учеников и рассказывали о том, чем занимаются в Лиге, как там живется, сколько платят. В-третьих, прием был шансом для многих, как новых, так и заслуженных членов Лиги, завести или возобновить полезные знакомства среди гномов самого высокого ранга, обсудить новости и обменяться мнениями. Может быть, обменяться какими-нибудь новыми магическими плетениями или другими полезными сведениями и контактами. В-четвертых, высшие сановники Лиги использовали прием как возможность конфиденциально встретиться с важными персонами и провести непубличные переговоры по вопросам, которые затрагивали как их личные интересы, так и интересы всей организации. Кроме того, только что закончились показательные выступления Лиги. Большая работа по их подготовке и проведению, занимавшая в последние пару недель почти все внимание наемников, была успешно завершена. Участники, как и организаторы действа, должны были получить свой праздник, отдохнуть, потусоваться, расслабиться, потанцевать, пофлиртовать. Каждый гость был приглашен персонально. Это были сановники архимага, маги гильдии и их ученики, богатые и или влиятельные жители столицы. Каждый из гостей вполне мог привести с собой сколько угодно спутников, но у гномов было принято, чтобы гость на подобное мероприятие приводил не более двух сопровождающих. Например, ими могли стать жена и дочь, или наоборот, муж и сын. Впрочем, не возбранялось пригласить любовницу или любовника, или просто пару друзей. Лига боевых магов старалась нигде не отходить от местных традиций. Больше всего, конечно, на приеме было женщин, дочерей и жен. Среди гномов ходили легенды о привольной жизни членов Лиги и их больших доходах, поэтому наемники считались перспективной партией для любимого чада. Да и где еще можно встретить представителей стольких рас сразу? Где еще получить информацию о том, что творится в мире, из компетентных или не совсем таковых уст? Будет потом о чем поболтать с подругами. Несмотря на напряженную подготовку к приему в последние дни, Балаватх успел передохнуть после эксперимента и прочих событий. Подобное мероприятие было отнюдь не первым, и подчиненные прекрасно знали, что следует делать, почти не требуя пригляда со стороны руководства. Единственное, что огорчало, ради придания неофициальному мероприятию определенного значимого статуса пришлось идти на поклон к послу. Одно дело, если прием проводится в каком-то снятом на пару дней доме, совсем другое, если непосредственно в посольстве. Просить Балаватх очень не любил, а давить на посла не мог. Но договориться удалось легко. Причем на радостях, за обещанные ему кое-какие услуги, посол даже сам предложил, чтобы в качестве хозяйки приема выступала его жена. Сам прием проходил в свободной форме. Появиться можно в любое время после начала, но соблюдая рамки приличий. О приходящих никто не объявляет, но хозяйка приема внимательно следит за этим. Если появляется кто-то из важных или ожидаемых персон, о которых ее подробно проинструктировали и для поддержки выделили знающего помощника, она лично встречает его и проводит к заранее определенной кучке беседующих или к специально его ожидающим гостям и хозяевам. С официального начала приема прошло уже около часа. Балаватх стоял в амфитеатре главного зала и рассматривал пришедших. Многие гости уже появились. С небольшого подиума в центре зала звучала красивая мелодия эльфа-барда. Молодежь танцевала. «А музыкант-то действительно очень неплох», — подумал Балаватх. Он вспомнил отчет главного распорядителя приема. Тот отрапортовал, что пригласил лучших исполнителей музыки, которых только можно найти в гномии столице. Была даже самая модная сейчас группа молодых гномов, в последнее время быстро завоевывавшая популярность не только среди жителей столицы. Публика на приеме очень привередливая. Они привыкли ко всему первоклассному и должны получить это. Вот и этот эльфийский бард. Все эльфы по своей природе неплохие музыканты, поэтому у них принято играть в кругу семьи или для гостей на семейных торжествах. Или на лесных праздниках. Чтобы эльф-музыкант покинул лес, это случается крайне редко. Настолько, что послушать их желают в любом месте, где они только соизволят появиться. Никто не знает, откуда эльф-бард прибыл в столицу гномов, но едва прошел слух о его визите, как его тут же пригласили выступать на приеме. «Почему этот длинноухий покинул лес?» — меланхолично подумал Балаватх. «Может быть, он живет уже очень долго, и в лесу стало просто скучно? Или что-то произошло, и эльф пытается переломить печальный ход своей жизни? Кто знает?» Мелодичная красивая музыка настраивала на созерцательный лад. На сегодняшнем приеме Балаватх хотел обязательно встретиться с двумя приглашенными. Это были один важный гном и один странный человек. Гном, Мандрит, глава разведки Архимага, уже появился. И Балаватх успел с ним перекинуться несколькими словами. Балаватх потратил много сил, чтобы затащить его на прием. Было хорошо известно, что он имеет немалое влияние на своего патрона. Нет, главный аналитик Лиги не думал, что беседой с Мандридом сможет сильно повлиять на решение Архимага. Но было важно создать приятное впечатление у этого гнома о демонах и Лиге. И упаси его, священный огонь, допустить в разговоре даже легкий намек на какие-то потенциальные бонусы. Это приведет лишь к прямо противоположному результату. Мандрит и так имеет все, что хочет, благодаря своему положению. Попытку предложить какое-то вознаграждение он воспримет как личное оскорбление. Достаточно просто позиционировать себя в выгодном свете. Частенько положительное мнение партнера о тебе может серьезно помочь делу и сгладить в будущем шероховатости в отношениях. поэтому Балаватх беседовал с Мандридом только на нейтральные темы. Этого вполне достаточно. Из угла зала донесся какой-то шум. Балаватх недовольно покосился в сторону источника гомона. Там гуляли молодые демоны. Это были отпрыски родовитых семей. Родители пристроили их в посольство, чтобы набирались ума и обрастали полезными связями. Это была дружная компания наглых родовитых бездельников. Но не могли они пропустить повод хорошенько повеселиться на сегодняшнем приеме. Балаватху давно не нравились эти молокососы, больно много лишних проблем доставляли. Уже не раз случались драки и дуэли с их участием. К сожалению, Балаватх не мог запретить им здесь появляться, иначе возникли бы проблемы в отношениях с послом. Вела себя молодежь развязно и шумно, они явно успели приложиться к выпивке. Но пока вроде все было в пределах нормы. В этой компашке взгляд Балаватха отметил двух молодых, довольно сильных магов. Если судить по гномовской шкале градации мастерства, они где-то третьего-второго уровня. Самое плохое было то, что именно эти маги отличались особой задиристостью. Балаватх подозревал, что в сотрудники посольства их включили с целью на некоторое время удалить со двора владыки. Знакомые придворные рассказали, что эти двое – записные магические дуэлянты. Уже не один род лишился своих сыновей в поединках с ними. Но родители этих парней – птицы слишком высокого полета, поэтому приструнить их было некому. Да, какая досада, что магические способности у демонов всегда передаются по наследству, независимо от характера потомка. Впрочем, сам Балаватх никакого пиетета перед их родителями не испытывал. Все-таки Лига боевых магов – организация независимая и не подчиняется владыке. Так что, если вдруг что случится, никакие связи предков этим ребятам не помогут. А вот и второй ожидаемый им гость. «Ник Админ Рутович», — хмыкнул Балаватх. «Ну и придумывают же себе имена люди, язык сломать можно». Человек пришел со своей девушкой, Крисой их Дрим, кажется. Значит, Балаватх не ошибся на показательных выступлениях, сразу попытавшись установить с ней контакт. Хозяйка бросилась встречать эту пару, уловив сигнал распорядителя. Она хорошо проинструктирована. Демон кивком подтвердил глядящему на него помощнику, что это именно тот, кто ему нужен. Ник помог своей девушке снять плащ и поцеловал руку хозяйки приема. Чисто человеческий стиль, так принято у их знати. Увидев это, а главное одежду гостя, Балаватх хмыкнул. Интересно, знает ли Ник, что черный является родовым цветом владыки демонов? Смотрелась парочка колоритно и сильно выделялась в массе остальных гостей. Демон заметил, какими глазами разглядывала девушку женская аудитория. Впрочем, и мужская тоже не отставала. Занятно, что же привлекло столь пристальное внимание. Издалека было не видно. Но никто из ранее пришедших не вызвал такого шушуканья. Балаватх пошел им навстречу, приблизился и сразу все понял. «Да уж», — улыбнулся он про себя, — «вот это платье на девушке». Сидит так, что любой мужик будет думать только об одном. А фасон? Очень оригинально. Балаватх не видел раньше ничего подобного. Он посмотрел магическим зрением. Да оно еще и замагичено. Какая тонкая работа! Восхищенно отметил демон. Приветствую вас, гости, и благодарен вам за то, что приняли мое приглашение. Подойдя к Нику и его спутнице и изящно поклонившись, сказал Балаватх. Он решил сделать приятное гостю и, вежливо поклонившись еще раз, поцеловал руку Крисы. Скользнув взглядом по ее колье, Балаватх восхищенно замер. «Вот это работа!» — подумал он. Лилейла любила драгоценности, поэтому он в них очень хорошо разбирался. Но ничего подобного, ни по качеству камней, ни по огранке, ни по удивительной серебряной оправе он раньше не встречал. А центральный камень это вообще нечто. Ювелир умудрился вписать туда очень красивый шарик, раскрашенный в синие и зеленые цвета. Да. С трудом отведя взгляд от колье девушки и посмотрев на пару магическим зрением, Балаватх заметил еще кое-что интересное. Теперь Ник по наполненности ментального тела тянул уже не на четвертый, а на третий уровень. И что удивительно, на нем теперь была стандартная, выполненная в гномьем стиле, защита ауры против внешнего воздействия. Да, сказать, что демон был поражен всем этим, значит ничего не сказать. «Так кто же ты такой, Ник?» — подумал он. Впрочем, удивление не помешало Балаватху продолжить стандартный ритуал приема гостей. Он вежливо провел их по залу, позволяя парочке оглядеться и успокоиться, а потом, извинившись, на время покинул их, давая возможность самостоятельно освоиться в обстановке. Время беседы наступит попозже.